Год промелькнул в трудах и заботах, в стремительной поездке в Константинополь, возвращении через Болгарию, Валахию и те же степи. Проехал Крым, еле спасся от мятежников татар и собрался возвращаться в Петербург. Почти месяц ушел на сборы, рассортировку коллекций, упаковку. Попросил в провожатые кого-нибудь, кто знает Прибужье и дорогу на Кременчуг. Ганнибал выделил уже немолодого запорожца Щербаня из особого отряда охраны, что расположился выше Херсона и вел наблюдение за турками и татарами. Щербань возил припасы и провиант казакам. На службе вроде бы и не числился, но работал исправно. Коллекция Зуева уже несколько раз пропадала, хотя и был при ней академический солдат Иуда Дуев для препровождения и охранения прионной казенных вещей. Тетради, записи, карты, рисунки Василий берег пуще себя, око не спускал с кожного мешка. Чуть разума не лишился в Херсоне после возвращения из лихой поездки в Константинополь, когда новый стрелок после смерти Иуды, прихватив лучшее его ружье и кожаный мешок, думал, что деньги, скрылся. Так те записи из Царьграда, Болгарии, Валахии и пропали. Хорошо, хоть другие остались в землянке, где он их обрабатывал, да часть в академию отослал. Но академики обходились с Василием сурово. Денег академия не присылала. И если б не добрая душа Иван Абрамович Ганнибал, давно погиб в этих жарких степях солдатский сын. А ведь вначале к экспедиции с вниманием отнеслись в академии. Инструкцию на 70 пунктиков составили и наставление, по силе которого поступать надлежит. Вон им все, казалось, перечислено было. И об описании городов, местности, укреплений, откуда сало получают, о состоянии торговли, мануфактуры, фабрик, о рыбной ловле и охоте, о строевом лесе, рудниках, плотинах, водоемах, количестве продукции, ее качестве на заводах, зарплате, транспорте, запасе руды, да всего столько, что не упомнишь, когда описывать начинаешь. А Паллас да Лепехин тогда еще добавили о качестве земель и вод, о пустых местах, годных для земледелия и местных болезнях. Многое сделал он в соответствии с наставлением. Но еще больше наметил для себя, отправляясь в обратный путь. Скорее, скорее туда, в Петербург, чтобы все показать, рассказать, доказать. Уже почти 30 верст отмахал он от Херсона и остановился у слияния Буга и Ингула. Разливистый широк здесь Буг. Правая сторона вся в густых камышах, тайной покрыта для левобережника. Там была турецкая граница. Зафыркают вдруг неожиданно вынырнувшие низкие лошаденки кочевников, переплывающие реку рядом со всадником. Стрелой промелькнет лодка. Василий всегда интересовался рыбой, рекой, всей водной стихией. И тут, где впадает Ингул в Буг, остановился, пораженный раздольем, на котором в мощном борцовском объятии как бы зацепенели, притаптывая два богатыря. Кажется, один одолел другого, и светло-голубая волна Ингула плещется сверху, загоняя вглубь темную воду Буга. Но вот за песчаной стрелкой повернул могучим смуглым плечом Буг и навсегда растворился в его глубинах. Голубоглазый Ингул. Хорошо бы построить здесь красивый белый город, подумал Василий. А отсюда ведь путь водный на север, в Новороссийскую губернию тянется, на запад по Бугу в Польшу, а на юг через лиман в Днепр, на Очаков, в Черное море и Турцию. А места ведь пустынные, необжитые, никто здесь не был. Казаки здесь много раз основывались, как будто поняв, о чем он думает, сказал Щербань. Были тут и походные таборы, и посты наблюдений, и перевоз, за которые гроши брали, а выше знаменитый Бугский гард, где ловилась рыба аж на всю сечь и на продажу. Как ни пытался Василий ускорить ход своего небольшого воловьего каравана, сделать это не удавалось. «Да вы, пан господин, не нарывайтесь. Вы ж не по казацкой справе, не ворога вам преследовать. А коли так, то в степу можно ехать не швидко, но точно». «Та и волы вскок не ходят!» — урезонивал его приземистый казак Щербань. Его двухколесная котыга сопровождала вторые сутки от Херсона небольшой отряд Зуева. Здесь, недалеко, знаменитый гард, где мне не раз доводилось добывать рыбу. Без войны казак, табунщик, скотарь, но особенно рыбак. Разве же рыбу добывают, а не ловят? Перебил его Василий. Казаки, да. Рыбой кормились, торговали, оружие добывали через нее. Недаром в песне поется. Днепровский, Буговый, бы два лимана, из них добывали, исправлялись жупаны. Ихали звидцы рыба до Турки, в Очаки, в Польшу до Варшавы, в Москву до России, в Киев, в Полтаву и на саму Січ. То есть давайте завтра на Бугогардовскую Паланку заглянемо и сами побачите, скільки там рыбы. Но до славных рыбальских мест ехали еще двое суток.